Упорство пленницы было Екатерине непонятно и выводило ее из себя. Как, рассуждала она, сломлена Турция. Пугачев пойман, сознался и всенародно казнен. А эта хворая, еле дышащая женщина, эта искательница приключений, ни в чем не сознается и грозит мне из глухого подземелья, из норы. Потемкин, узнав от Христенника подробности ареста княжны, мрачно дулся и молчал. Екатерина относила это к припадку его обычной хандры. Вскоре и другие из ближних императрицы узнали, каким образом Орлов заманил и предал указанное ему лицо, и сообщили об этом государыне через ее камер-юнкферу Перекусихину. Екатерина сперва не поверила этим слухам и даже резко выговорила это своей камеристке. Секретный рапорт прямого неподкупного Голицына о положении и признании арестантки вполне подтвердил сообщение придворных. Женское сердце Екатерины возмутилось. «Не Радзивилл», — сказала она при этом, — «тому грозила конфискация громадных имений, а он не выдал преданной женщины». «Предатель по природе», — шевельнулась в уме Екатерины при мыслях об услуге Орлова, — «на все готов и не стесняется ничем. Не задумается, если будет в его видах и на другое». Вспомнились Екатерине при этом давние строки. «Матушка-царица, прости, не думали, не гадали». «Недаром его зовут палачом», — презрительно прошептала Екатерина. «Пересолил, скажет, из усердия. Впрочем, приедет, надо поправить дело. Это потерянная без роду и племени игрушка в руках злонамеренных, у него она будет бессильна. А ей, продававшей в Праге пиво, чем не пара, русский сановник и граф?» Сельские тихие виды Царицына и Коломенского стали тяготить Екатерину. Леса, пруды, ласточки и мотыльки — не давали ей прежнего покоя и отрадных снов. Императрица неожиданно и запросто поехала в Москву. Там, в Китай-городе, она посетила архив коллегии иностранных дел, куда перед тем по ее приказанию были присланы на просмотр некоторые важные бумаги. Начальником архива в то время состоял знаменитый автор опыта новой истории России и описания Сибирского царства, бывший издатель академических ежемесячных сочинений, путешественник и русский историограф, академик Миллер. Ему тогда было за 70 лет. Императрица, сама усердно занимаясь историей, знала его и не раз с ним беседовала о его работах и истории вообще. Она его застала на квартире при архиве над грудой старинных московских свитков. Миллер был большой любитель цветов и птиц. Невысокие светлые комнаты его казенной квартиры были увешаны клетками дроздов, снегирей и прочие пернатые братья, оглушившие Екатерину разнообразными свистами и чиликаньями. Стеклянная дверь из кабинета хозяина вела в особую, уставленную кустами в катках, светелку, где при раскрытых окнах, завешенных сетью, часть птиц летала на свободе. Запах роз и гелиотропов наполнял чистые, укромные горенки. Вощеные полы блестели, как зеркало. Миллер работал у стола перед стеклянную дверью в птичник. Государыня вошла незаметно, остановив засуетившуюся прислугу. «Я к вам, Герард Федорович, с просьбой», — сказала, войдя, Екатерина. Миллер вскочил, извиняясь за домашний наряд. «Приказывайте, Ваше Величество», — произнес он, застегиваясь и отыскивая глазами куда-то, как ему казалось, упавшие очки. Императрица села, попросила сесть и его. Разговорились. «Правда ли, — начала она после нескольких любезностей и расспросов о здоровье хозяина и его семьи, — «правда ли, — говорят, — вы имеете данные и вполне убеждены, что на московском престоле царствовал не самозванец Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Дмитрий? Вы говорили о том английскому путешественнику Коксу». Добродушный, с виду несколько рассеянный и постоянно углубленный в свои изыскания Миллер был крайне озадачен этим вопросом государыни. «Откуда она это узнала?» — мыслил он. «Неужели проговорился Кокс?» «Объяснимся. Я облегчу нашу беседу», — продолжала Екатерина. «Вы обладаете изумительной памятью, притом вы так прозорливы в чтении и сличении летописей. Скажите откровенно и смело ваше мнение. Мы одни, нас никто не слышит. Правда ли, что доводы к обвинению самозванца вообще слабы, даже будто бы ничтожны?» Миллер задумался. Его взъерошенные на висках седые волосы странно торчали, добрые умные губы, перед приездом государыни сосавшие полупогасший янтарный чубук, бессознательно шевелились. «Правда, — несмело ответил он, — но это, простите, мое личное мнение, не более. Если так, то почему же не огласить вам столь важного суждения?» «Извините, Ваше Величество», — проговорил Миллер, растерянно оглядываясь и подбирая на себя упорно сползавшие складки камзола. «Я прочел розыск Василия Шуйского в Угличе. Он производил следствие по поручению Годунова и имел расчет угодить Борису, привезя ему показания лишь тех, кто утверждал сказки об убиении истинного царевича. Другие, неприятные для Годунова следы, он, очевидно, скрыл». «Какие?» — спросила Екатерина. «Что погиб другой, а мнимо убитый скрылся. Вспомните, ведь этот следователь Шуйский потом сам же всенародно признал царевичем возвратившегося Дмитрия». «Довод остроумный», — сказала Екатерина. «Недаром генерал Потемкин, большой любитель истории, советует все это напечатать, если вы в том убеждены». «Помните, Ваше Величество», — проговорил Миллер, — «воля монархини — важный указатель. Но есть другая, более высшая власть. Россия. Я лютеранин, а тело признанного Дмитрия покоится в Кремлевском соборе. Что сталось бы с моими изысканиями? Что сталось бы и со мной среди вашего народа, если бы я дерзнул доказывать, что на московском престоле был не Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Дмитрий?» Слова Миллера смутили Екатерину. «Откровенно, — подумала она, — так и подобает философу». «Хорошо, — произнесла императрица, — не будем тревожить мертвых, поговорим о живых. Генерал Потемкин, надеюсь, вам доставил список с допроса и показаний наглой претендентки, о поимке которой вы, вероятно, уже слышали». «Доставил», — ответил Миллер, вспомнив, наконец, что очки, которые он продолжал искать глазами, были у него на лбу, и удивляясь, как он об этом забыл. «Что вы скажете об этой достойной сестре маркиза Пугачева?» — спросила Екатерина. Миллер увидел в это мгновение за стеклянную дверью, как вечно ссорившаяся с другими птицами канарейка влетела в чужое гнездо, и хозяева последнего, с тревогой и писком летая вокруг нее, старались ее оттуда выпроводить. Занимал его также больной и забинтованной ногой дрозд. «Принцесса, если она русская, — произнес Миллер, краснея за свою робость и рассеянность, — очевидно, плохо училась русской истории. Вот главное, что я могу сказать, прочтя ее бумаги. Впрочем, в этом более виноваты ее учителя». «Так вы полагаете, что в ее сказке есть доля истины?» — спросила Екатерина. «Допускаете, что у императрицы Елисаветы могла быть дочь, подобная этой, и скрытая от всех?» Миллер хотел сказать: «О да, разумеется, что же тут невероятного», но он вспомнил о таинственном юноше Алексее Шкурине, который в то время путешествовал в чужих краях и, смутясь, неподвижно уставился глазами в дверь птичника. «Что же вы не отвечаете?» — улыбнулась Екатерина. «Тут уже ваше лютеранство ни при чем». «Все возможно, Ваше Величество», — произнес Миллер, качая седою курчавую головой. Рассказывают разное, есть без сомнения и достоверное. «Ну, послушайте, не странно ли?» — произнесла Екатерина. «Покойный Разумовский был добрый человек, притом хотя тайно состоял в законном браке с Елисаветой. Из-за чего же такое забвение природы, бессердечный отказ от родной матери?» «То был один век, теперь другой», — сказал Миллер. «Нравы изменяются, и если новые Шуйские, Шуваловы столько лет подряд могли держать в одиночном заключении и взаперти вредного им принца Иоанна, объявленного в детстве императором, что же удивительного, если из той же жажды влияния и власти они на краю света, на всякий случай, припрятали и другого младенца, эту несчастную княжну?» «Ну, вы, Герард Федорович, забывайте главное, мать. Как могла это снести императрица? У нее нельзя этого отрицать, было доброе сердце. Притом здесь дело шло не о чуждом дитяте, как Иванушка, а о родной, забытой дочери». «Дело простое», — ответил Миллер. «Ни Елисавета, ни Разумовский тут, если хотите, ни при чем. Интрига действовала на государыню, не на мать. Ей, без сомнения, были представлены важные резоны, и она согласилась». «Тайную дочь спрятали, услали на юг, потом за Урал. В бумагах княжны говорится о яде, о бегстве из Сибири в Персию, потом в Германию и Францию. Шуйские наших дней повторили старую трагедию. Охраняя будто бы государыню, они готовили между тем появление, на всякий случай, нового, ими же спасенного выходца с того света». Екатерине вспомнился в одном из писем Орлова намек о русском воежире, а именно об Иване Шувалове, который в то время еще находился в чужих краях. «С вами не наговоришься», — сказала, вставая, Екатерина. — Ваша память — тот же неоцененный архив. А русская история, не правда ли, как и сама Россия, любопытная и непочатая страна? Хороши наши нивы, беда только от множества сорных трав. Кстати, я все любуюсь вашими цветами и птицами. Приезжайте в Царицыно. Грим мне прислал семью при хорошеньких кокоду. Один все кричит: «Où est la vérité?» — «Где правда?» Отменно милостиво, поблагодарив Миллера, императрица возвратилась в Царицыно. Вскоре туда явился победитель при чесме Орлов. Алексей Григорьевич не узнал двора, с новыми лицами были новые порядки. Граф не сразу удостоился видеть государню, ему сказали, что ее величество слегка недомогает. Орлов смутился. Опытный в дворских нравах человек, он почуял немилость, беду. Надо было поправить дело. Алексей Григорьевич не без робости обратился к некоторым из приближенных и решился искать аудиенции у нового светила, Потемкина. Их свидание было вежливо, но не радушно. Далеко было до прежней дружеской близости и простоты. Проговорили за полночь, но гость чувствовал, что ему было сказано немного. «Нынче все без меры, через край», — произнес по поводу чего-то и мимоходом Потемкин. Задумался об этих словах Орлов: «через край». Ведь и он хватил не в меру. Наутро он был приглашен государыне, которую застал за купанием собачек. Мистер Том Андерсон уже был вынут из ванночки, вытерт и грелся в чепчике под одеялом. Миссис Мими, его супруга, еще находилась в ванне. Екатерина сидела, держа наготове другой чепчик и одеяло. Перекусихина в переднике, засученными за локти рукавами, усердно терла собачку губкой с мылом. Намоченная и вся белая от пены, Мими, завидя огромного глазастого незнакомого ей гостя, неистово разлаялась из-под руки камер-юнкферы. «С воды и к воде?» — шутливо произнесла Екатерина. — Добро пожаловать. Сейчас будем готовы. Одев в чепчик и уложив в постель Мими, государыня вытерла руки и произнесла: — Как видите, о друзьях первая забота. Села и, указав Орлову стул, начала его расспрашивать о вояже, об Италии и о турецких делах. — А вы, батюшка Алексей Григорьевич, пересолили, — сказала она, достав табакерку и медленно нюхая из нее. — В чем, Ваше Величество? — А в припорученном, — улыбнулась шутливо, грозя Екатерина. Орлов видел улыбку, но в самой шутке государыня приметил недобрую, знакомую ему черту. Круглый и плотный подбородок Екатерины слегка вздрагивал. — Что же, матушка-государыня, чем я прогневил? — спросил он, заикаясь. — Да как же, сударь, уж право. — Чересчур, — продолжала Екатерина, нюхая из полураскрытой табакерки. Орлов ребячески растерялся, его глаза трусливо забегали. — Ведь пленница-то наша, — произнесла государыня, — слышали ли вы, скоро сам друг? Богатырь и силач Орлов не знал, куда деться от замешательства. Пропал, окончательно погиб, — думал он, мысленно уже видя свое падение и позор. — Помяни, Господи, царя Давида. — Дело, впрочем, можно еще поправить, — проговорила Екатерина. — Вам бы ехать в Питер, да свидеться с пленницей. К торжеству мира возвратились бы женихом. Орлов, сморщившись, опустился на колено, поцеловал протянутую ему руку и молча вышел. За порогом он оправился. — Ну что, как государыня, что изволила говорить? — спрашивали его ближние из придворных. — Удостоен особого приглашения на торжество мира, — ответил граф. — Еду пока в Петербург устроить дела брата. Алексей Григорьевич старался смотреть самоуверенно и гордо. Орлов понял, что ему нечего было медлить, государыня, очевидно, не шутила. Под предлогом свидания с удаленным братом он собрался и вскоре выехал в Петербург.